Собственных усилий, видимо, для этого не хватало. Усман Хаджаев позже рассказывал нам, что в кабинете у Соломенцева он очень внимательно и обстоятельно изучил все документы, которые собрало к этому времени следствие по его преступным деяниям, а затем улетел в Ташкент продолжать руководить республикой. Он был занят этим важным делом еще более года. В итоге вся наша переписка с генсеком фактически закончилась тем, что Горбачев и его окружение целых 3 года покрывали Усман Хаджаева и еще дольше его московских соучастников, всячески уводя их от ответственности. Вот так вели следствие законники со Старой площади, хотя прокуратура СССР находилась совсем в другом месте. Времена и нравы. Наказание в колхозе «Ленинизм». «Свиньи, ишаки, скоты, душманы!» — громыхал хан. «Я вас научу работать!» Рядом, как изваяние, застыл средних лет грузный мужчина с затравленными глазами. На вытянутых над головой руках, боясь пошевелиться, он уже не первый час держал большой ком земли. Хан, обнаружив, что земля на его поле плохо баронована, был в гневе. Другие подданные, втянув головы в плечи и опустив глаза, думали лишь об одном — чтобы их миновала немилость владыки, ведь рядом были ханские нукеры, готовые исполнить любое повеление своего господина, например, посадить провинившегося в зиндан. Примечание: нукер — воин в странах Востока, зиндан — тюрьма. Подобные сюжеты из жизни азиатских деспотий знакомы нам по учебникам истории рабовладельческого Востока и художественной литературы. Однако следствие по делу номер 18/58115-83, в котором подробно описывается этот случай, мало занимали предание старины глубокой. Дело происходило в 1982 году, во время заседания бюро райкома Компартии в городе Гиджувани Бухарской области Узбекской Советской Социалистической Республики. Нукерами были здесь работники милиции, подданными партхозактив района, а живым монументом с комом земли над головой председатель колхоза имени Владимира Ильича Ленина Ибрагим Тохтаев. Наконец, в роли грозного хана выступал первый секретарь райкома партии Салим Рахимов. Этот верный ленинец азиатской чеканки вел себя как истинный восточный деспот. Так, в декабре 1983 года на выездное заседание бюро райкома партии в колхозе «Ленинизм» Рахимов прибыл в сопровождении замначальника РОУД и 30 милиционеров. На одном из полей он увидел несколько коров и овец. Когда началось бюро, Рахимов стал говорить председателю колхоза Жамолову, что тот вообще не работает, что у него большие потери при сборе хлопка. То же самое сказал мне и дал команду заместителю начальника РОВД Жураеву, чтобы он забрал нас. После бюро нас отвезли в милицию. Это из показаний парторга колхоза Усманова. Я с Рахимовым, членами бюро и председателями колхоза, выходили на хлопковой плантации. Так как воды было мало, хлопчатник был увядший. Рахимов поинтересовался, почему. А когда я ему объяснил, он вырвал стебель хлопчатника и ударил им меня по лицу. Жаловался председатель колхоза Норпулатов. Дошло до того, что Рахимов велел начальнику милиции посадить меня. при большом скоплении людей, многие из которых являлись моими подчиненными, меня отвезли в милицию,